моему смущению, в двери вдруг показался Шекспир. Я быстро объяснил ему положение вещей, пока те трое суетились вокруг госпожи Рут. Он вытащил меня в зал. — Мы ввязались в это поневоле? — А кто все эти люди, вы знаете? — спросил я, решив, что если кто и должен быть знаком со всеми действующими лицами, то уж точно Вильям Шекспир, драматург, и он не разочаровал меня. Внушительная женщина по имени Рут, кормилица у Константов. Бывшая кормилица, как мне сказали. Рут — подходящее имя для кормилицы. Или сиделки, учитывая, как ей часто приходится иметь дело с растениями и травами. — А молодая? — спросил, между прочим. — А молодая — это Сьюзен Констант. — Это та, что желает выйти замуж? — Нет, то Сара Констант, а это ее кузина, кажется. — О! Тогда почему-то женщина, внушительная кормилица, сказала, что ее послала мать Сьюзен. Ну, а последняя — это слуга или подмастерье Хью Ферна, прозывающийся Эндрю Пирман. Доволен, Ник? Просто люблю знать, где нахожусь и с кем. Значит, это не просто был окольный способ выяснить личность молодой женщины. Конечно, это мне тоже было интересно, и теперь я хотел сменить тему. Я видел жену хозяина постоялого двора сегодня утром, Вильям. Она вышла из тумана. Кого? А, Джейн Давенант. Несравненную, как вы сказали. Выражение лица Шекспира стало непроницаемым. Кормилица Рут хочет поговорить с тобой, смотри, она машет. Я вернулся. Старуха сидела, откинувшись на скамье, вытянув перед собой ноги. Ее юбка была задрана, но не намного выше пределов, допустимых приличиями. Ее ноги осматривал доктор Ферн. Она, впрочем, глядела на меня и, подзывающим жестом, махнула своей могучей рукой. Пирман, ученик доктора, отошел в сторону. Мой друг Абель Глейс болтал с женщиной, которую Шекспир назвал Сьюзен Констант. Я приблизился. Хью Ферн мягко говорил. — Кажется, серьезное повреждение нет, госпожа Рут. — Нет повреждений? Нет повреждений, господин Равил. Оцените сами тот вред, что нанес мне этот скотиновозчик. Это было утверждение, а не вопрос. Я взглянул на ее ноги. Они взглянули на меня. Пухлые и крепкие. Ну, только я и мог сказать. — Бедное мое старое тело! — запричитала госпожа Рут. Едва ли я когда-либо видел более здорового человека, в каком возрасте он не находился. Я искоса глянул туда, где стоял Шекспир, но он уже ушел. — Я дам вам проглотить капельку одного лекарства, госпожа Рут, — произнес доктор Ферн, — а также снадобье из говяжьей ножки и другие мази, которые вы будете втирать в пораженное место. Старая кормилица, казалось, вполне довольной. И я понял, что мудрый доктор, не говоря уж о преуспевающем, всегда соблюдает равновесие между требованиями пациента и собственными наблюдениями. — Вы сделаете мне предсказание, доктор Ферн? — Как раньше, — спросила госпожа Рут, — чтобы узнать, стоит ли мне подавать жалобу на этого гадкого возчика Джона Хобби. — Я сделаю его на следующей неделе, — ответил Ферн, — когда луна будет в нужной фазе. По нотке нежелания в его голосе я догадался, что он не посоветует ей преследовать Хобби. И доктор еще больше вырос в моих глазах. — А для меня вы сделаете предсказание, — сэр, — вмешался Абель Глейс, слышавший окончание этого разговора. Я несколько удивился тому, что мой друг хотел услышать о своем будущем, может, потому что сам я бы не стал этого делать. Мне и так было неловко от пророчества Люси Милфорд. А уж они, по крайней мере, доставались мне бесплатно. Возможно, удивление отразилось на моем лице и было истолковано остальными как сомнение или недоверие. «Доктор Ферн погадал на меня, когда я потеряла чашку», — объяснила Сьюзен Констант. У нее был четкий, решительный голос, почти как у мужчины, который ясно дополнял ее вылепленные черты. «А она нашлась там, где он сказал». Доктор улыбнулся на это свидетельство своего умения. «Лично я не потерял ничего ценного. Может, потому что ничего ценного у меня нет?» — изворотливо ответил Абель. «Но я бы хотел очень узнать, смогу ли я приобрести что-либо в будущем». «Ответ — ничего», — вмешался я. «Мы бедные актеры, Наше будущее довольно легко предсказать. Кочуй с места на место, как перекати поле.